Глава 45. В свой первый рабочий день стараюсь старательно сдерживать радостное волнение. Мысль, что теперь находиться рядом с любимым я смогу едва ли не круглосуточно, пьянит. Только бы не наскучить Рустаму. Посещает нервозное предположение. Я действительно боюсь, что в какой-то момент меня в его жизни слишком станет много. И он устанет. Начнет дистанцироваться. Мы только вчера вернулись в Москву. Эмоции бьют через край. И влиться в рабочее русло мне пока что не удается. Пока Рустам проводит совещание, его ассистентка вводит меня в курс дел. За время отпуска скопилась масса вопросов, требующих его личного рассмотрения. Выходит, он не шутил, когда говорил, что до знакомства со мной почти вся его жизнь протекала в офисе. «Мы его заждались», — произносит негромко Ирина, один из личных ассистентов Рустама. Как по мне, она секретарь, ведет дело производства, отвечает на звонки и следит за плотностью его графика, постоянно держа руку на пульсе. Ира звонила несколько раз, пока мы были в Асконе. Уточняла, согласен ли он перенести ту или иную встречу. Женщина очень дотошная, щепетильная. Как только Рустам Адамович уезжает, у нас постоянно случаются нештатные ситуации. Добавляет, оглядываясь через плечо. Я прослеживаю ее взгляд. Дверь в кабинет Рустама открывается, и из нее в приемную по одному выходит десяток мужчин в строгих костюмах. Одни выглядят сносно, а другие, словно им только что пришлось марафон пробежать. Тяжелое рваное дыхание, влажные лбы и уставший потерянный взгляд. Он их мучил там, что ли? Последний мужчина аккуратно прикрывает высокие светлые двери. И в этот раз что-то случилось? Конечно. Видишь, в каком они состоянии. Наклоняет голову в сторону удаляющихся мужчин. Босс у нас умеет всю душу вытрепать, не повышая при этом голоса. Как посмотрит, Ирина поеживается. Эту сторону жизни Рустама мне только предстоит узнать. Но я, конечно, не слепая, и до этого видела, какое впечатление он умеет производить на окружающих. Излишне женщину не пытаю. Мы свои близкие отношения не афишировали. И мне не хотелось бы, чтобы она испытывала неловкость, если вдруг новость о моей связи с руководством всплывет. 1,5 года назад было принято решение расширять сферы интересов холдинга. Мы выступили инвесторами при строительстве сети отелей на побережье. Все шло отлично. Пока Рустам не уехал, Ирина разводит руками. С одним из подрядчиков начались проблемы. Большие. Думаю, босс в ближайшие дни будет не в духе. И на глаза ему лучше не попадаться. В следующую секунду она протягивает руку, чтобы ответить на входящий звонок. Глаза женщины наполняются сожалением. Боится, что Рустам меня покусает? Очень даже может быть. Но мне точно понравится. Рустам Адамович тебя ждет. Сообщает мне, положив трубку. Войдя в кабинет, нахожу его взглядом сразу. Заправив руки в карманы брюк, он стоит около массивного письменного стола. Ждет меня. Устала? Спрашивает с заботой, когда я прикрываю за собой дверь. Совсем нет, но очень соскучилась. Подойдя ближе, не могу удержаться. И обхватываю его торс обеими руками, прижимаясь щекой к груди. Ставший уже привычным, поцелуй в макушку не заставляет себя ждать. Рустам проводит ладонью по моей спине от лопаток до копчика. И у меня вдруг глаза увлажняются. И безумно боюсь его потерять. Понимаю, что зря думаю о плохом, но я действительно никогда не была настолько счастлива, как сейчас. Он рядом, и больше ничего не нужно. Не любовь, а настоящая зависимость. Пообедаем вместе? Нет. Поняв, что мой ответ прозвучал по меньшей мере странно, поднимаю голову и, заглянув ему в глаза, поясняю. Никто ведь не знает, что мы с тобой вместе. Совместный обед натолкнет всех на мысль. Рустам вдруг смеяться начинает. Ты еще такая малышка. Чмокает меня в нос. Если ты думаешь, что сможешь долго скрывать наши отношения, то я тебя разочарую. Выражение его лица становится насмешливым. Но нет, ты не станешь меня подставлять. Легонько щипая его за спину, в тот же момент вспоминая, как сегодня утром будила поцелуями. Лицо заливает румянец. «Конечно, я оставлю тебе право выбора. Ты можешь пойти со мной самостоятельно, а могу я тебя понести, взвалив на плечо. В коридорах полно сотрудников, и я уверена, не оценят такое зрелище». Он внезапно обхватывает меня за талию, слегка отрывает от пола, подстегивает меня. «Пусть полюбуются». Под мой тихий писк делает шаг в сторону двери. «Это шантаж. А как же корпоративные требования?» «Плевать я на них хотел». С облегчением выдыхаю, почувствовав под ягодицами твердую поверхность. Усадив на столешницу, Рустам раздвигает мои ноги и вклинивается между ними, не давая свести обратно. С момента нашего знакомства я сотню раз представлял, как разложу тебя на этом столе. Хрипло шепчет мне в губы. С ума сойти можно. Волна возбуждения накатывает с новой силой. То, чем мы занимаемся на его рабочем столе, безумно порочно. Ты хотел на обед. Мямлю, когда, расстегнув верхние пуговицы моей блузки, Рустам оголяет одно плечо, прижимается к нему горячими губами. Картинка перед глазами начинает плыть от накала эмоций. Сюда может кто-то войти. Едва ли не беззвучно шепчу, понимая, что еще немного, и он уже не остановится. Сложно держать себя в руках, когда ты рядом. Все же поправляет на мне одежду. Смутившись, я отвожу взгляд в сторону и замечаю то, от чего мое сердце замерзает, начинает покрываться мелкими трещинками отчаяния. Сразу я не обратила внимания, но с этого ракурса вижу на его рабочем столе небольшую фотографию Лили. Ей на снимке не больше 10 лет, но я видела такой же у нее в квартире. Невидимые тиски сжимают горло, не давая мне возможности сделать вдох. Это знак. Самый что ни на есть жирный, тот самый. Я несколько раз хотела поговорить на эту тему, но каждый раз меня что-то останавливало. Главным образом страх потери. Ты в порядке? Сердце грохочет, как ненормальное. Медленно поворачиваю голову и смотрю на Рустама, загнанной в угол испуганной птичкой. Рассказывать или нет? Я бы для начала хотела с Лилей поговорить, но она перестала на связь выходить. С ужасом думаю, что подруга узнала, и теперь нашей дружбе конец. Ясмина. Рустам обхватывает мой подбородок пальцами, приподнимает его. Что случилось? Он выглядит взволнованным, и мне еще паршивее становится. Дотянула идиотка. Тревога внутри нарастает. Нам нужно поговорить. Мой голос звучит неуверенно и будто бы жалко. Я не против, давай. Он подает мне руку, помогая слезть со стола. Кивает в сторону 3 небольших диванчиков с обивкой кофейного цвета, расположенных справа от нас. Они расставлены вокруг небольшого журнального столика в качестве зоны отдыха. Сразу за ней находится отдельный вход в переговорную. Голова закружилась? Спрашивает неожиданно. Не сразу нахожусь с ответом, все мои мысли свелись к тому, чтобы придумать, как обо всем рассказать. «Достало! Дай мне войти!» Резко оборачиваюсь в сторону входа, когда из приемной доносится женский крик. Голос узнаю сразу. На что я только рассчитывала? Что мне повезет? Вот наивная. К несчастью для себя подготовить Рустама я не успеваю. Потому что в кабинет, силой оттолкнув дверь к стене, влетает та самая девочка, которую я только что на снимке увидела. Только старше в 2 раза и рассерженнее в 100 раз. «Вот вы где, предатели!»